Космонавт. Глава 1. Борт МКС. Аварийный модуль. Тревога разрывает тишину резкими гудками. Аварийные панели раз за разом мигают красным. Давление падает, и слишком быстро. Уже ясно, поврежден один из стыковочных узлов. Где-то там, в темноте, зияет пробоина, забирающая сейчас у нас воздух, тепло и жизнь. Экипаж, год плюс 3. Кричу я, перекрывая сирену. Костя, доложи показания БУК. Пробоина в секторе 4. Диаметр, примерно 8 сантиметров. Пальцы бортинженера забегали по сенсорам. Автолюки не сработали, перекрываю вручную. Я бросаю взгляд на показатели, и неприятный холодок трогает спину. Данные подтверждают худшие. Трещина в корпусе, разгерметизация. Если не залатать ее сейчас, станция потеряет целый модуль, а вместе с ним и шанс на спасение для остальных. Обвожу взглядом экипаж, совсем молодые пацаны. Только начали летать, лица бледные, но сосредоточенные, глаза так и бегают по показателям. Ситуация критическая, и они не справятся с задачей, опыта не хватит. Никакие новейшие знания и обучение не заменят опыта пережитого. А значит, я помчался к аварийным скафандрам. Орланы на своих местах, ярко-оранжевые, с жесткой спинной системой. Саша, готовь аптечку ДК-3, остальные, в звезду через 30 секунд. Но командир, молодой врач, замер с набором декомпрессионных препаратов. Приказ, я проходил ремонт на мире в 98М, у вас такого опыта нет. А как же вы, командир? Прорвемся, Сань, быстрее. Команда уходит, а я включаю камеру. Нужно надиктовать сообщение для Земли, для нее, для дочки. Экран тревожно мерцает. Лена, Машенька, мой голос дрогнул, но этого позволить нельзя. Я собрался и даже чуть улыбнулся. Я хочу, чтобы они запомнили меня таким. Пауза. Не надо рыданий, не надо прощаний. Просто правда. Обещания не сдержу, к ужину не буду. Сорри, губы еще растягиваются в улыбке и почти не дрожат. Сорри, это наши, домашние. Машка в детстве всегда так говорила, когда проливала чай на клавиатуру. Вы же знаете, я всегда был упрямым старикашкой. И если кто-то должен был остаться, то только я. А этим пацанам еще летать и летать. Пауза. В голове мелькают лица. Лена, смеющаяся на нашей даче с веером для шашлыков. Машка, бегущая ко мне с выпускным аттестатом. Они поймут, люблю вас, мои девочки. Космос – это звездная синяя вечность. А вы – моя вечность. Я всегда с вами. Просто посмотрите на небо, когда будете вспоминать папку и мужа. Выключаю запись. Все. Защелкиваю шлем. В ушах привычный треск радиоканала. Мертвый холод уже пробирается сквозь скафандр. Конденсат на стекле шлема мешает обзору. Шаги даются тяжело, словно идешь против ветра, которого здесь нет. Данные позволяют быстро определить конкретную точку. Нашел. Пробоина рваная, с острыми краями. Воздух вырывается в космос со скоростью, с шипением. Беру заплатку, фиксирую. Руки немеют. ЦУП, это СА-1, начинаю внеплановый выход. Пробоина в зоне стыковки СУД. Подтверждаем, Алексей. У вас 12 минут до критического падения. Мои пальцы в толстых перчатках нащупали аварийный комплект ЭХ-1М. Внутри все нужное. Трехслойный гермопласт и армирующая сетка. За корпусом я слышу шипение убегающего воздуха. Начинаю наложение заплаты. Температура поверхности. Минус 120. Перчатки Беркут держат. Экипаж в безопасности. Голос ЦУПа неестественно ровный. Подтверждаю. Передаю управление КОС. Раздается какой-то новый треск. Я прислушиваюсь. Что-то ломается внутри конструкции. Взрыв? Нет. Просто старое железо. Годы на орбите дают о себе знать. Алексей, Алексей, ваши показатели. Не отвечаю. Все плывет перед глазами. Последнее, что я вижу, Землю в иллюминаторе. Такую красивую. И звезды. Такие же, как тогда, в детстве, когда я впервые решил, что обязательно полечу. Последняя моя мысль. Ребята выжили, а я, но додумать не успеваю, сознание провалилось в бездну. Сначала я ощутил тяжесть в теле. Жив, как такое возможно? Лежал я на чем-то твердом, неровном, поэтому было очень неудобно. В носу стоял запах бензина или автомобильных выхлопов и чего-то кислого. Кефир, похоже. Но как, в космосе? Где-то совсем рядом слышались незнакомые голоса, взволнованные, но приглушенные, будто сквозь воду. Дышит, жив, жив, головой, видать, стукнулся. Ну, герой, котейку снял, а сам чуть не расшибся. Я попытался пошевелиться, хотя бы открыть глаза, но веки словно свинцом налиты. Где я? Последнее, что помню, это треск, вспышка, в иллюминаторе земля и звезды. Сквозь полутьму пробился резкий свет, и я, наконец, разлепил глаза, и тут же зажмурился, поднял дрожащую руку, заслоняясь от солнца. Небо тут голубое, прекрасное, совсем не то, что бездонная чернота в космосе. Очнулся. Надо мной склонилось мужское лицо с щетиной и глубокими морщинами. В нос тут же ударил резкий запах махорки и пота. На голове у незнакомца потрепанная кепка-семиклинка. «Ну как?» – хлопец очухался. Голос такой хриплый, обеспокоенный. Я попытался сесть, но голова тут же начала раскалываться, а обстановка, которую я и так еще не слишком-то разглядел, поплыла перед глазами. Машинально потрогал затылок, где пульсировал сгусток боли, но пальцы нащупали что-то влажное, липкое. Отдернул руку, поднес к глазам ладони и увидел, что та в крови. В голове роится куча мыслей. Где я? Почему лежу на земле? Почему в крови? Что со станцией и командой? И почему здесь запахи города, от которых я за последние месяцы отвык там? Мои размышления прервал звонкий женский голосок. «Не двигайся, парень, скорая уже едет». Парень последний раз так меня называли лет 20 назад, и то с натяжкой. Повернул голову на звук, сквозь толпу протискивалась девушка. Я бинт принесла, все, что нашла. Щурюсь, чтобы разглядеть ее. Темные волосы, собранные в хвост, хрупкая фигурка, платье в мелкий цветочек. Простенькое, ситцевое, больше похожее на домашнее. Машка, хрипло выдыхаю я с затаенной надеждой. Она присела на корточки рядом со мной, наморщила лоб и недоуменно спросила. Что? Нет, я Оля. Я несколько раз моргнул, протер глаза, зрение прояснилось. Нет, не Маша, совсем другая. Мне помогли встать, и я все-таки оглянулся, значит, я посреди города, странного города. Медленно обвел взглядом окружающих. Люди, вроде бы обычные, но что-то в них резало глаз. Пришлось еще немного подумать, прежде чем я понял, что не так. Мужчины, в мешковатых пиджаках из неприметной ткани серых и коричневых тонов, в широких брюках почти без стрелок, ни джинсов, ни привычных футболок. Женщины, в неброских платьях до середины икры, некоторые, с платками на голове, словно вышли из фильма про послевоенное время. У одной в руке самая настоящая авоська со свежим хлебом. Они выглядели как будто сошли с пожелтевших фотографий, будто из тех сложных, но славных лет, о которых я сам только рассказы слышал. Ни хрена не понимаю. Ну ты даешь, знатно шлепнулся. Совсем молодежь разучилась по деревьям лазать, послышался новый мужской голос. Я повернул голову и увидел хмурое лицо мужичка в засаленной хэбэшной спецовке с мазутными пятнами на груди и рукавах. Пригляделся и прочитал надпись на нашивке. Транспортный цех 3. В руках он держал какую-то тряпку, пропахшую соляркой. Я поймал себя на том, что запахи чувствую, как охотничий пес. Вот это да, будто и не болел ковидом никогда. Перевел взгляд за его спину. А вот и дерево, с которого, как тут говорят, я грохнулся. Сбоку копошился паренек возле допотопного москвича 400, рукава закатаны, сам перемазался, чинил прямо на улице. Вот откуда этот запах, пронеслось в моей голове. Поблизости от меня на земле валялась разбитая бутылка кефира, из авоськи сочилась белая лужица. Рядом лежала булка хлеба. Чуть намокло, но не критично. Я почему-то почувствовал облегчение. Хлебушек цел. Нельзя хлеб выбрасывать, так учили нас бабушки. Так считали в СССР. Вдруг я ощутил, как в районе груди что-то пошевелилось, а затем раздалось жалобное. Мяу. Опустил взгляд и только сейчас понял, что левой рукой крепко прижимаю рубаху. А за пазухой серая усатая морда протиснулась между пуговицами и снова пискнула. Тишка. Тишенька. Сквозь толпу прорвалась девочка лет 5-6, в синем сарафане и сандаликах на босу ногу. Лицо заплаканное, чумазое, а маленькие кулачки то и дело терли глаза, размазывая грязь по лицу еще сильнее. Она остановилась рядом со мной и протянула ручонки. Я вернул ей котенка. Она прижала его к себе и принялась гладить. «Спасибо, дядя, вы его спасли», — проговорила кроха, оторвавшись от серого комочка. «Пожалуйста», — заторможенно отозвался я, соображая, что не так у меня с голосом. «Это что получается?» В этом сне я грохнулся с дерева. Полез за котенком, похоже на то. Хм, сюрреалистичность всего происходящего никак не желала укладываться в голове. Будем пока считать, что это сон. Второй вариант, что я сбрендил, меня категорически не устраивал. хотя ни один сумасшедший не считает себя таковым. Но медкомиссию ведь регулярно проходил, анализы, обследования плановые перед полетом, там ни один диагноз не проскочит, успокаивал я себя. Так, будем рассуждать логически. На станции произошел взрыв, и я должен был погибнуть. В этом я уверен почти на 100%. Тогда почему я здесь? Все понятно. Я каким-то чудом выжил и нахожусь в коме. Это все мое воображение? Если да, тогда это очень детальный глюк. Резкий, отрывистый гудок прорезал воздух. Непривычный современный вой сирены, а короткий, хрипловатый звук. Я повернул голову и увидел подкатывающую белую буханку с красным крестом на боку. Двери со скрипом распахнулись, и оттуда выпрыгнули двое. Медики. Мужчина и женщина. Они торопливо зашагали к нам. «Ну-ка, давай посмотрим», — сказал мужчина в белом халате с завязками на спине, отсвечивающим рыжими пятнами йода на мятой ткани. На голове у него красовался чепчик с красным крестиком. Женщина-фельдшер тут же присела рядом, доставая деревянный футляр с тонометром. «Имя?» — спросила она, накладывая манжету. «Я замялся, потому что не помнил имени. Нет, свое-то я помнил, но ведь здесь тело другое. Руки без старых шрамов и привычных мозолей, и голос у меня другой. Стало быть, имя тоже другое. Нет, год рождения, 1946, неуверенно выдал я и сам удивился. Откуда всплыл именно этот год, не знаю, но внутри была четкая уверенность, что ответ правильный. Фельдшер и врач переглянулись. Сотрясение, констатировал врач, светя мне в глаза фонариком. Зрачки, вон, разные, в больницу надо. Да я в порядке, попытался возразить я. Тем временем врач обошел меня и принялся осматривать мой затылок. Осторожно пощупал, но даже перчатки при этом не надел. «Очень странно», — послышался его задумчивый голос. «Кровь есть, а раны нет. Затылочная кость цела. Больно?» «Нет», — мотнул я головой и почувствовал, что сознание проясняется, уже нет кругов перед глазами. Я заметил, как женщина-фельдшер кинула быстрый взгляд куда-то вверх, мне за спину. Видимо, снова переглянулась с врачом. Их переглядки мне не очень понравились. Пусть это и мой сон, но с их медицинской точки зрения чудом пропавшая рана на голове не сулит ничего хорошего. И тут меня осенила безумная мысль. А если это не сон, и я действительно оказался каким-то образом в... Где? В прошлом, в СССР, я осмотрелся. Широкие улицы почти пусты. Редкие машины, москвичи, Победы до пары вальяжных автобусов с круглыми фарами. На многоэтажке напротив стяг. Слава труду. Разберемся, буркнул медик. В больнице. В этот момент из толпы вывалился мужик лет 50 в помятой рубахе в советскую клетку, заправленной в бесформенные штаны, с клочками щетины на щеках и красными прожилками на широком носу. От него разило перегаром за километр. Но я не поморщился, просто никак не мог надышаться земным воздухом. Лицо его почему-то мне знакомо. «Но откуда? Вот ты где, Серега?» — хрипло гаркнул он, неуверенно ковыляя в нашу сторону. «Там мамка тебя спрашивает. Послала за хлебом, а ты...» Он махнул рукой в сторону дерева. «По деревьям лазаешь, летать пытаешься, оказывается. Космонавт, ёшкин кот, какой еще, к черту, Серега?» Поначалу пронеслось у меня в голове, пока я разглядывал подошедшего, но потом понял, что новый я, Сергей, получается. «Ну, нормальное имя, да. Мне очень хотелось спросить, ты кто?» Но этого не потребовалось, перегарный сам пояснил. Он наклонился ко мне и дыхнул вдобавок дешевым табаком. «Доктор, не надо ему в больницу, я сосед их, вдвоем они с матерью. Да и вообще он у нас крепкий, как танк. Вон в прошлом году с крыши гаража грохнулся, и хоть бы хны, а тут, дерево, ха, доведу до дома, будьте спокойны, товарищи. Мама, у меня нет матери, впрочем, как и отца, и прочих старших родственников. Рос я в детском доме. Кроме жены и дочери родных людей у меня нет». Врач нахмурился. «Товарищ, у пострадавшего явная дезориентация». «Да ладно вам, доктор», — махнул рукой сосед. «Сейчас я его домой отведу, мамка ему такое лечение устроит. Не боись, медицина, доставлю в лучшем виде. Ну-ка дыхните, товарищ». «А в чем дело? Я, промежду прочим, на выходном, не имею права». Они еще немного попререкались, но мой новоявленный сосед переспорил таки врачей, аргументировав тем, что холодильника у него нет, зато душа широкая. Против такого железного аргумента медикам нечем было крыть, и они ретировались со словами: «Под вашу ответственность, товарищ, и завтра к врачу на прием». Он тяжело опустил руку мне на плечо, и я почувствовал, как дрожат его пальцы, классическая трясучка выпивохи. «Пошли, орел, а то хлеб-то уже весь в кефире». Я кивнул, но сосед уже цепко взял меня под локоть и потащил куда-то, бормоча под нос. «Эх, Серега, Серега, нашел время котят спасать, авось кута с булкой подыми, хлеб, всему голова, чему вас в школе только учит». Разбитую бутылку кефира кто-то уже убрал. Я подхватил хлеб с земли и зашагал по улице вслед за соседом, который успел убежать вперед и теперь остановился чуть поодаль на перекрестке, ожидая меня. Я прошел мимо и свернул налево, а сзади послышалось: «А ты куда?» Я обернулся и встретился с внимательным взглядом хитрых и вдумчивых глаз, который резко контрастировал с общим обликом пьянчушки. «Домой», — ответил я. «Так дом-то в той стороне», — махнул рукой сосед в противоположную сторону. Я не стал ничего отвечать, просто пожал плечами и пошел, куда сказано. Мы брели по тихой улочке и молчали. Не знаю, о чем думал мой попутчик, но я с нескрываемым любопытством вертел головой по сторонам и разглядывал окрестности, внутренне удивляясь такому детальному и слишком реальному сну. Нет никаких небоскребов, рекламных щитов и сверкающих вывесок. Вместо этого, сталинки с лепниной на фасадах, ряды приземистых, как теперь кажется, многоэтажек с незастекленными балконами. Вместо привычной гладко пригнанной брусчатки под ногами лежали плоские бетонные плиты, в стыках пробивалась жесткая и очень упорная в своей борьбе за жизнь трава. Не может быть, чтобы это все было не настоящим, в очередной раз подумал я, глядя на протарахтевший мимо Днепр с коляской. За рулем парень в смешном шлеме, как из комедии Гайдая. Мы прошли мимо грузовика с надписью «Молоко» на борту, из кузова двое работяг в спецовках разгружали ящики. Мимо с характерным шелестом штанг проехал троллейбус со звездочкой. А вон те мальчишки на газоне, кажется, играют в ножички. Мы с пацанами тоже играли в эту игру. Я поднял голову и посмотрел на синее, безоблачное небо. Небо. Совсем недавно я и не думал, что вновь смогу его увидеть. Увидеть вообще что-то, кроме черноты космоса. Перевел взгляд дальше и усмехнулся. Между фонарями гордо краснел стяг. Решение 22 съезда КПСС. В жизнь. Слишком уж все детально для галлюцинации или сна. Слишком. И даже ничего не перепутано. Мы зашли за угол, когда в витрине магазина «Детский мир» мелькнуло что-то знакомое. Я остановился как вкопанный. За стеклом на витрине, среди кукол в ситцевых платьях и жестяных солдатиков, стояли деревянный конек-качалка с красной спиной, точь-в-точь как в моем детдоме, а рядом та самая синяя железная машинка. Мечта всех детишек. Ящик на педалях. Из репродуктора над входом лилась песня. А я иду, шагаю по Москве. Но остановился я не только из-за советских игрушек. Я увидел себя нового. В нечетком отражении витрины на меня смотрел худощавый паренек лет 18, ростом выше среднего. В реальности я был примерно такого роста, но килограмм на 20 тяжелее. У паренька, которого я сейчас видел, были немного смешные темно-русые вихры, торчащие в разные стороны, острое молодое лицо с выступающими скулами и худые плечи под рубахой с коротким рукавом. Вот почему мне так непривычно идти, осенило меня. Только сейчас я понял, что все это время ощущал смутный дискомфорт. В реальности я массивнее, с вот такими плечами после многих лет тренировок в ЦПК. А тут, щуплый пацан, который, похоже, со спортом на «вы». Только физра в школе, и то, не факт. Я отвел взгляд от витрины и посмотрел на свои руки. Синие вены под тонкой кожей, мелкие шрамы от детских порезов, заусенец на указательном пальце, папиллярные линии на подушечках четкие. Во сне так не бывает. Во снах руки всегда размытые. Значит, осознание новой реальности доходило медленно, но верно. Черт возьми, я жив, и это главное. Чего застыл, как партсобрание без повестки. Идем. Послышался голос соседа. Я, не отрывая взгляда от своих рук, спросил: «Дядя Боря, какой нынче год?» Меня даже не сразу смутил тот факт, что я легко назвал соседа по имени. А ведь совсем недавно я не знал его или не помнил. А тут само собой вышло. Он в ответ фыркнул: «Да», и правда крепко стукнулся головой, раз о таком спрашиваешь. 64-й, ясен же пень, вот горе материна. Идем уже. Я задумчиво кивнул и, наконец, зашагал вслед за соседом, сжимая кулаки. Теперь я знал наверняка, это не сон. Все-таки я погиб там, на станции МКС, и больше никогда не увижу ни Лену, ни Машеньку. Что ж, я знал, на что шел, когда делал свой выбор. Иначе я не мог. Они поймут. Зато теперь каким-то образом я очутился здесь, В 1964 году, в СССР, если мне дан второй шанс на жизнь, значит, у этого определенно есть какая-то цель. Человек из 21 века, с его знаниями и навыками, попадает в разгар холодной войны. Зачем? Нет, верный вопрос таков. Для чего? Из репродуктора в спину донеслось. И я еще не знаю, что со мной будет. Строчка из песни очень подходила теперь мне самому. Я совершенно не знаю, что меня ждет в будущем. Одно я знаю наверняка, в моей жизни снова будет небо и космос. Я слишком люблю летать, чтобы отказаться от этого. А еще у меня теперь есть мать. Мать. Мечта каждого, кто вырос в детском доме. Такое желанное слово и вместе с тем, непривычное. Для меня непривычное. Фактически, она чужой мне человек, но... Я вздохнул и ускорился, мысленно готовясь к самой странной встрече в своей жизни. С женщиной, которая, если верить дяде Боре, была моей матерью. Глава 2. Мы свернули во двор, и сердце ёкнуло. Все казалось смутно знакомым, хотя я точно знал, что никогда не бывал здесь прежде. Точнее, я из прошлой жизни здесь не бывал, а вот бывший владелец тела, в котором я теперь оказался, бывал. Интересно, где он сейчас, что стало с настоящим парнем? Судя по луже крови, которая натекла из его моей головы, он не выжил. Я снова вздохнул и пнул ногой камешек, наблюдая, как он катится и подпрыгивает по дороге. Я вновь вернулся мыслями к маме Сергея. Я совершенно не понимал, как мне себя вести с ней. Вроде и чужой человек, но при этом кровь-то у нас одна. Нахмурился и мысленно ругнулся. Я взрослый мужик, космонавт-исследователь со стажем, а тут разволновался, как мальчишка. Вот встретимся, а дальше буду действовать по ситуации. Кивнув самому себе, я посмотрел на детскую площадку. Пара железных качелей, песочница, турник, вот и все богатство. Невольно вспомнились яркие, пестрые и многофункциональные детские площадки 21 века. Но в этом тихом дворе они казались бы чужими. Я посмотрел на малышей в одинаковых серых шерстяных костюмчиках, которые копошились в песочнице под присмотром бабушек, и в голову пришла идея. А что, если я начну аккуратно вводить достижения будущего в нынешнее время? К чему это может привести? До каких масштабов может развиться СССР, если не получится его развалить? Так-то оно так, но кто будет слушать вчерашнего школьника без имени, связи или значительных достижений? Вот то-то же. Я снова пнул камешек и засунул руки в карманы брюк. Мы проходили мимо двухэтажки. На лавочке у подъезда старичок в картузе мострячил самокрутку из газеты. Из открытого окна второго этажа доносился смутно знакомый голос зычный диктора по радио. Я напряг память, но так и не смог вспомнить, кто бы это мог быть. Сосед, шагавший рядом, внезапно крякнул. «Эх, Серег, и как тебе не стыдно? Мамка-то волноваться будет. Опять бабки донесут ей и скажут. Ваш сын с дерева брякнулся. Ага, в прошлый раз с крыши, теперь вот. Слушай, дядя Боря, жив же», — буркнул я. «Ты бы лучше о себе позаботился. А что я? Я ого-го». Почесал он нос. «Я хотел сказать, что небритый и похмельный вид, а вернее, весь образ жизни, его до добра не доведет, но нудить не стал. Сразу видно, Боря, человек неплохой. Но кто я ему, чтобы его воспитывать? А впрочем, ладно, сейчас свои проблемы решим, а потом и с ним, может, займусь. Нет, я, конечно, не питаю иллюзий, половина страны сейчас, любители выпить чего покрепче». Вместо этого сказал: «Тебе бы побриться, так и десяток лет с плеч». Сосед одобрительно хлопнул меня по плечу. «Ну дык, знаешь, как за мной девки бегали, ух, а если похмельем не страдать все время, так и сейчас бегать будут», — подмигнул я. «Так чтоб не страдать, это, да ладно, разве я пьющий? Вот Колька Фомин, тот да, а я что, а перегарчик просто так, вместо одеколона у тебя? Ну, я, может, и выпиваю, но не дурак, а дураков у нас и трезвых хватает. Вот Колька, например», — договорить он не успел, потому что мы поравнялись с колонкой, где две девчушки наполняли железные ведра водой. Сосед облизал пересохшие губы. Из подвала напротив доносился мерный стук молотка. Видимо, кто-то чинил табуретку или что-то еще. Обычное дело, насколько я помню. В Союзе всегда чинили все сами. Золотые руки, частое сейчас выражение. Вообще память моя сейчас удивляла. Когда я пытался намеренно что-то вспомнить из жизни меня нынешнего, ничего не получалось. А когда просто шел и ни о чем не думал, в памяти всплывали всякие мелочи. Вот, например, я точно знал, что вон те железные ящики, Это не мусорные баки, а погреба для картошки. Погоди-ка, дядя Боря внезапно остановился и пошел к девочкам. Ну-ка, девоньки, дайте дяде воды попить. Те посторонились, и сосед стал черпать воду сложенной ковшом ладонью. Ух, хорошо, отфыркиваясь, проговорил дядя Боря и стал плескать воду в лицо. Спасибо, красавицы, поблагодарил он и вернулся ко мне. Вслед нам полетел звонкий смех и лязганье жестяных ведерок о землю. Мы продолжили наш путь. Я молчал, дядя Боря пыхтел рядом. Жарко сегодня, снова нарушил молчание сосед, снял кепку и протер ею лоб. Я кивнул. Несколько минут мы шагали молча, а затем сосед снова заговорил. Что-то ты, Сережка, больно молчалив сегодня, как радио, когда в розетку не воткнуто. Он кинул на меня косой взгляд и полез во внутренний карман пиджака. Я молча пожал плечами. Разговаривать мне сейчас небезопасно, могу и лишнего спросить. Да и в принципе я был не из болтливых. Раньше без умолку болтал, что та трещотка, а сейчас ни словечко. Ишь, он зашуршал бумагой, и я невольно посмотрел, что у него там в руках. Так голова болит, дядь Борь, отозвался я, вчитываясь в текст газеты «Вечерняя Москва», которой обмахивался сосед. «Можно?» – я указал на газету. Меня привлекло одно объявление. Взгляд уцепился за строки. Но, возможно, показалось. Поэтому я и захотел удостовериться. Сосед хмыкнул, но газету все же дал. Я отыскал заинтересовавшее меня объявление в рамочке и вчитался. «Московский аэроклуб им. В. П. Чкалова объявляет набор. Требуются юноши 16-22 лет с образованием 8-10 классов. Документы принимаются до 15 сентября 1964 г. по адресу Г. Москва, Тушина ул. Свободы, 44. Справки по тел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Одобрено Московским городским комитетом ДСФ. Что у тебя там? Спросил сосед, заглядывая мне через плечо. А-а, узнаю маленького Сережку, хохотнул дядя Боря. Чего? Я оторвался от чтения и посмотрел на соседа. Да ты ж все детство твердил о полетах и о том, что хочешь стать космонавтом. С детца до самого только об этом и толдычишь. Да только с возрастом все меньше и меньше. Мысленно я еще добавил, что мой предшественник особо и не стремился превратить мечту в реальность, если судить по физической форме. Ну ничего, дело поправимое. Нужно только хорошее питание, регулярная физическая нагрузка и время. А какое сегодня число? Спросил я, снова уткнувшись в газету. Собеседник кашлянул. Наверняка снова искоса на меня посмотрел. Нужно быть поосторожней, а то мало ли. Так 30 августа, послышалось в ответ, и я сбился с шага. Прием документов до 15 сентября, а уже 30-е. Времени слишком мало, чтобы собрать нужные бумажки, впритык. А еще нужно узнать, сколько мне лет. Наверняка мать Сергея готовила его к поступлению в техникум или еще куда. Или он сам готовился. Ладно, чего гадать. Скоро буду дома и все узнаю. Я свернул газету и вернул ее соседу. Дядя Боря вдруг остановился у пятиэтажки с серыми стенами. «Ну, пришли», — сказал он и хитро прищурился. «Чего это он?» Я прищурился в ответ. «Проверяет меня, что ли?» Повернувшись, я увидел напротив нас типовую хрущевку с одинаковыми балконами. На первом этаже была вывеска «Почта» с нарисованным конвертом. У подъезда стояли три женщины в фартуках, которые оживленно обсуждали что-то. «Значит, где-то здесь мой дом», — подумал я, нащупывая в кармане ключи. А сосед наблюдал, куда я пойду. Хитрый советский жук. Но гадать не пришлось. Странное чувство снова охватило меня, будто я одновременно и помнил этот двор, и видел его впервые. Например, я точно знал, что за углом находится парикмахерская, но понятия не имел, как выглядит моя квартира. Дядя Боря не торопил меня. Он молча стоял сбоку и внимательно смотрел, будто ожидая чего-то. «Ладно», — выдохнул я, доверившись интуиции, и ноги сами понесли меня к третьему подъезду. Видимо, тело помнило дорогу лучше, чем мое сознание. Сзади послышались шаги соседа, который по-прежнему наблюдал и молчал. Чистый подъезд встретил нас свежей побелкой и запахом жареной рыбы. Ни тебе окурков, ни исписанных стен. Я задержался на секунду, вдыхая этот знакомый и одновременно новый запах. На окнах в каждом пролете стояли горшки с геранью, красные соцветия ярко выделялись на фоне белых стен. Полы тускло отсвечивали мелким кафелем с простеньким узором, а перила выкрашены в тот самый, узнаваемый с детства цвет морской волны. Поднимаясь на четвертый этаж, я чувствовал на себе пристальный взгляд соседа. На площадке я увидел четыре двери. Я замер, по-прежнему ощущая, что дядя Боря с меня буквально глаз не спускает. Почему он за мной следит? Понял, что я чужак, мелькнула мысль, но тут же растворилась, когда меня с непреодолимой силой потянуло к одной из квартир. Я инстинктивно прошел еще несколько шагов и остановился перед дверью квартиры 47. Повернувшись к провожатому, я протянул руку. «Ну все, бывай, дядя Боря, спасибо за помощь». Он кивнул, но не уходил, наблюдая, как я достаю ключи. Первая же попытка открыть дверь обернулась конфузом. Ключ не входил в замочную скважину. Я невозмутимо вставил в замочную скважину второй ключ и попытался провернуть его, но у меня снова ничего не получилось. Сзади раздался насмешливый голос соседа. «Не боись, тут не Америка, днем двери не закрываем. Хочешь зайти? Поверни, дерни и не перепутай. Не от себя, а к себе». Блин, как же я мог не подумать о такой простой вещи. Но, справедливости ради, в 21 веке все привыкли закрывать двери на все замки и вообще запирать все, что только возможно. Мысленно ругая себя, я повернул ручку, махнул соседу на прощание и шагнул в прихожую. Теплый уютный запах чего-то вкусного защекотал ноздри, смешиваясь с ароматом лаврового листа из кухни. Взгляд скользнул по смутно знакомой обстановке. Деревянная вешалка с крючками, тумбочка с телефоном, накрытая кружевной салфеткой-паутинкой, зеркало в самодельной резной рамке, с которой местами облез лак. Из кухни доносилось тиканье ходиков и шум кипящего чайника. Я застыл на пороге, разглядывая обстановку. Взгляд перескакивал с одного предмета на другой, и чем дольше я рассматривал прихожую, вдыхал запахи, тем сильнее в груди было чувство, вот оно, мое, родное. Странно, но я не чувствовал себя здесь чужим. «Сережа», — послышался приятный женский голос, от которого мое сердце на миг будто замерло, а потом забилось сильнее. Женщина лет 40, с темными волосами, тронутыми сединой и собранными в небрежный пучок, вышла в прихожую из кухни. Ее красивое, но уставшее лицо с морщинками у глаз выглядело взволнованным. Было видно, что она беспокоилась о сыне, который вышел всего лишь за хлебом и пропал. Я понял, что улыбаюсь. Давно за меня никто не беспокоился. Я взрослый, уже даже стареющий мужик, но ее забота почему-то меня не коробила. Бывает же, в простеньком ситцевом халате и переднике в цветочек она выглядела одновременно хрупкой и сильной. В руках у нее было небольшое полотенце, которым она сейчас вытирала руки. Мать, какое-то необъяснимое чувство родства тронуло меня, будто я знал ее всю свою жизнь, именно свою жизнь. Ну наконец-то, что так долго? Мама, хрипло вырвалось у меня, я и сам поразился, насколько легко мне далось это слово, а ведь я впервые произнес его. Никогда прежде в своей прошлой жизни я не называл так никого. Она улыбнулась, махнув кухонным полотенцем. Мама, мама, кто ж еще? Ты чего встал, а кефиру не купил? Ну ладно, разувайся, мой руки и за стол, еда стынет. Я сглотнул комок и кивнул. В этот момент я уже не сомневался, что очутился в новой реальности, в прошлом. Слишком правдоподобно тут пахло борщом, слишком теплыми были ее руки, когда она с улыбкой подошла и поправила мой воротник. Затылком я не поворачивался, нужно еще будет незаметно смыть присохшую кровь. Я снова посмотрел на свои руки с родинками и детским шрамом, которого не было в моей прошлой жизни. «Значит, это теперь моя жизнь», — проговорил я про себя, направляясь к умывальнику. Я открыл скрипучий кран в ванной, которая никогда не видела кафеля. Вместо этого стены выкрашены в непритязательный зеленый цвет до самого потолка. Помыл руки под струей прохладной воды, наскоро сполоснул затылок, крови на нем оказалось, на мое удивление, совсем немного. Вытерся о старую, но чистую тряпку, что висело на крючке вместо полотенца. Прошел на маленькую кухоньку и сел за стол, чуть слюной не захлебнулся. Только сейчас я понял, как голоден. Видимо, перемещение сознания – штука энергозатратная. Ха, я уже не присматривался к столу, к клеенке, кое-где изрезанной и потертой. Невозможно было оторвать взгляды от дымящегося борща в тарелке с плавающим пластом сметаны. Она таяла в янтарных прожилках бульона. Суп пах настолько одуряюще, что в животе громко заурчало. Рядом стояла чашка с отварной картошкой, щедро посыпанной свежим укропом и кусочками соленой селедки. Чуть дальше, блюдце с ломтиками сала и кляксой горчицы на краешке. «А хлеб где?» – вспомнила мать, снимая чайник с плиты. Я кивнул, в прихожей оставил, в авоське. «Сейчас принесу». «Да сиди, сиди, я сама». Она вышла и вернулась с булкой. Кефира не было, разбил, уронил, кошку с дерева снимал, ну и, пробубнил я, уплетая за обе щеки, все равно ведь ей расскажут. Мама вздохнула, но в уголках ее глаз заплясали смешинки. Мой герой, она улыбнулась и принялась резать хлеб. Вскоре на столе появилась плетеная корзинка с аккуратно нарезанными ломтями. Остальной хлеб перекочевал в самодельную деревянную хлебницу на холодильнике. Первая же ложка борща вызвала у меня вздох восхищения. «Это самый вкусный борщ в моей жизни», — признался я честно. «В обеих жизнях», — мысленно добавил я. Мама рассмеялась, но было видно, что ей приятно это слышать. «Борщ как борщ, видать, сильно проголодался», — раз так заговорил. Я ничего не ответил, лишь пожал плечами. От наваристого супа на говяжьей косточке и правда было невозможно оторваться. Только сейчас я в полной мере понял, почему мои коллеги, когда ели что-то вкусное, приговаривали, как у мамы, и я с ними согласен, теперь согласен. Жена у меня готовила очень вкусно, но этот борщ, совсем другое. Закончив есть, я взял в руки фаянсовую чашку с синим узором по краю и сделал глоток крепкого чая. Только теперь я стал разглядывать кухню. На полке, между банкой с сахаром и жестяной коробкой красного октября, стояла знакомая желто-красная пачка чая со слоном, того самого, индийского. Ну что, мать села напротив, подперев подбородок ладонью, готов к поступлению. Угу, а куда, как куда, всплеснула она руками, в техникум, железнодорожный, имени Дзержинского. Забыл, да помню, конечно, отмахнулся я, шучу, машинисты всегда нужны. В ее голосе звучала наставительная нотка, мы же уже обговаривали, дядя Женя сказал, что поможет, закончишь и зарплата хорошая, стаж, даже уже на практике будешь получать рублей 80, а там выучишься, и, машинист, я закашлялся, обжигаясь чаем, и в этот момент заметил дверной косяк с зарубками, в памяти всплыли картинки, мама, прижимающая линейку к моей макушке, мелкие царапины на краске, я, прыгающий и кричащий, что хочу быть космонавтом, и ее слова, вот до этой отметины дорастешь, тогда и в космонавты возьмут. И при этом она показывала мне на неокрашенный сучок, дефект на доске, который, казалось, специально оставили так недосягаемо высоко. Неожиданно для себя я встал и подошел к косяку. Прислонился спиной, макушка как раз совпала с той самой отметиной, где случайно давным-давно откололся кусочек краски. «Помнишь, что ты говорила? Я посмотрел на мать. Когда дорасту, стану космонавтом. Я не пойду в железнодорожный, мама. Я подам документы в аэроклуб имени Чкалова. Потом, в летную академию. А затем, полечу на Луну». Я сказал это почти без пауз, вполне успев все обдумать. «На Луну?» — охнула мать и села на табуретку, прижав руки к груди. Смотрела на меня широко раскрытыми глазами, думала, что шучу. Но весь мой вид, судя по всему, говорил ей об обратном. Тогда она покачала головой. «Сережа, ну что за детские мечты? Космонавты – это единицы, избранные. Туда всех-то не берут. А нам с тобой жить надо, и так тяжело без отца. Машинист – это почетно, надежно. Зарплата хорошая, паек, бесплатный проезд. Общежитие дадут. Женишься, в очередь на квартиру встанешь. А космонавты – это…» Я слушал мать. Она что-то еще говорила, убеждала. Я размышлял, откинулся на табурете, упираясь затылком в прохладную стену. Глаза сами поднялись к потолку, но видел я ни трещинки на побелке, ни паутинку на плафоне, а небо бескрайнее, звездное. «С детства не переставал мечтать о небе», — тихо сказал я, даже когда делал вид, что перерос. «Я смотрю на потолок и вижу его, оно манит меня, всегда манит, мам». Мать вздохнула, переплетая пальцы на столе. «Синица в руках лучше журавля в небе, сынок, ты же понимаешь, с твоими оценками и особенно по физкультуре, с твоим здоровьем». Я медленно повернул голову, поймал ее взгляд, в моих глазах спокойное пламя, упрямое, как заря над степью, без крика, без вызова, просто уверенность, та, что не спорит, та, с какой идут до конца. Мама вдруг замерла, перестала доказывать, словно что-то в моем взгляде отозвалось в ней, глубоко. Как будто впервые увидела не мальчика, мужчину. «Я справлюсь», — сказал я, — «поступлю, и первым высажусь на Луну, ты еще увидишь». На кухне повисла тишина, только ходики на стене отмеряли время, не зная, что оно уже другое. Мама смотрела на меня долго, потом уголки ее губ дрогнули, и она неожиданно, почти смущенно, улыбнулась. «Ладно, попробуй, но если не получится, в техникум еще успеем, Договорились. Она встала и, проходя мимо, тихо потрепала меня по волосам, так, как делала когда-то. Я вдруг вспомнил это движение, будто оно жило во мне всегда, и понял, что не могу ее подвести. Она молча принялась убирать со стола, но я заметил, как дрогнули ее пальцы, то ли от волнения, то ли от гордости, то ли от того, что мальчик за кухонным столом, только вчера приносивший ей дневник, вдруг вырос. Глава 3. После разговора с матерью я отправился в свою комнату, открыл дверь и только хмыкнул. Комната была небольшой, но все-таки уютной. Металлическая кровать-сетка с блестящими шарами-набалдашниками на спинках, поверх серое шерстяное одеяло в клетку. От него пахло хозяйственным мылом и солнцем. В углу стоял письменный стол из темного дерева с откидной крышкой, где аккуратно стояли чернильница-непроливайка и деревянная подставка для ручек. Над кроватью – вырезки из газет. Черно-белая улыбка Гагарина, схема ракеты «Восток». Бумага, приколотая несколько лет назад, пожелтела по краям, но смотрелись эти предшественники постеров, как иконы, можно даже сказать, намаленные. На комоде – рижский радиоприемник «Спидала», неказистый, желтый, но гордый. Один из самых распространенных транзисторов эпохи. Рядом – самодельная чуть в пыли модель самолета, склеенная из деревянных реек. Крыло только слегка погнуто, но держится. Видно, делал с душой. Я подошел ближе. Провел рукой по поверхности стола. Снова взглянул на стену с газетными вырезками и вдруг понял. Не случайно я попал в этого парня. Вовсе не забывал Сережа свои мечты. Только не смог сделать их целями. В нем жило настоящее, ясное желание летать. Зародилось давно и жило долго, до самого последнего времени. Но все-таки угасло. Может, кто-то подсмеялся. Может, родственники убедили жить земным, реальным, метить не в звезды, а в зарплату поудачнее, ну или просто струсил. Он перестал следить взглядом за журавлем в небе, хотя знал, он все еще там, только подними глаза. Но вот теперь, я здесь, и все будет иначе. Я не позволю мечте снова угаснуть. Пусть горит, пусть зажигает каждое мое дело. А для начала нужно разобраться с документами, где прежний Сергей их хранил. Я снова обвел взглядом комнату и остановился на комоде. Начну поиски с него, вряд ли под подушкой. Подойдя к комоду, открыл верхний ящик и увидел картонную папку, перевязанную тесемкой. Подхватил папку, включил радиоприемник и сел за стол. Развязал тесемку. Есть оно. Первым делом увидел свое свидетельство о рождении. Громов Сергей Васильевич. Родился 12 марта 1946 года. Значит, мне действительно 18 лет. Самый подходящий возраст для аэроклуба, подумал я, перебирая бумаги. Вот и школьный аттестат с оценками. Я пробежался по ним глазами. Не густо, но сойдет, хотя особенно меня расстроила тройка по физкультуре. Я задержал взгляд на фамилии. Громов Сергей Васильевич. Звучало гордо, почти как имя героя из любимых фантастических романов, которые стояли у меня на книжной полке рядом с учебниками в моей прошлой жизни. Значит, теперь, Сергей Громов, подумал я, разглядывая свои школьные фотографии. Юноша с худощавым лицом и упрямым подбородком серьезно смотрел на меня с черно-белого снимка. Из кухни доносился звон посуды, мать мыла тарелки. Через открытое окно слышались крики ребятни, игравшие во дворе в казаки-разбойники. Я аккуратно сложил документы обратно в папку, только медицинскую справку и фотографии оставил на столе. Нужно будет узнать, подойдет ли эта справка для аэроклуба. Но самое главное, нужно срочно начинать тренировки. Всего 2 недели до подачи документов. Опоздаю, и все, ждать придется до следующего года. Или весеннего до набора. Здесь с этим строго, никто никого не ждет. Или в армию на срочку загребут. А когда призыв в армию? В ноябре-декабре, здесь раз в год призывают. Из динамика спидалы донеслись знакомые аккорды. И на Марсе будут яблони цвести. Я усмехнулся, глядя на свою фотографию. Ну что, Сергей Громов, или ты станешь космонавтом, или тебя ждет тепловозное депо. Ту-ту-у, чух-чух, судьба, или что бы там это ни было, дала мне второй шанс. А может, и не только мне, может, всей стране. Звучит громко, ну, так и амбиции у меня нескромные. Я подошел к окну, за стеклом лениво покачивались березки. Щебетали птицы, теплое солнце ложилось на подоконник, будто подбадривало. Прекрасный день, чтобы начать все заново, с чистого листа, с неба. Я кинул быстрый взгляд на часы, час дня, встал и принялся наворачивать круги по комнате. Старая привычка из моей прежней жизни, так думается легче, потому что кровь разгоняется. Ха. Итак, нужно узнать перечень нужных для поступления документов. Времени на ошибки нет. В 21 веке я бы за 5 минут все нашел в интернете. А сейчас, взгляд наткнулся на вырезки из газет, которые висели над кроватью, и я резко остановился. Стоп, газеты. Я вспомнил объявление, которое прочел в газете дяди Бори. Там был адрес аэроклуба. Точно помню, что аэроклуб находится в Тушино, а вот сам адрес я, конечно, не запомнил. Ну ничего, куплю газету. Натянул костюм, пиджак и брюки почти новые, видимо, с выпускного. Проверил карманы, комсомольский билет на месте. В кармане брюк нашел 37 копеек. С сомнением посмотрел на них. Хватит или нет? Попытался вспомнить примерные цены в СССР. Должно хватить. На проезд и газету, точно. Схватил со стола потрепанный блокнот, карандаш и выбежал в прихожую обуваться. Ты куда, Сережа? Выглянула из кухни мама. В Тушино. Нужно узнать точный список документов, чтобы поступать в аэроклуб. Мама вздохнула, но ничего не сказала. Просто кивнула и вернулась на кухню. Я схватил ключи от квартиры, которые оставил в прихожей возле телефона, и вышел, захлопнув дверь. Сбежав по лестнице, очутился во дворе. И все-таки воздух здесь пахнет иначе. Нет тебе выхлопов, гари, пыльной химии, как в Москве 21 века. Здесь пахнет травой, солнцем и каким-то тихим, почти забытым летом, таким, каким оно бывало только в детстве. Пока шел по улице, с интересом разглядывал прохожих. Женщины, почти без косметики. Мужчины, в кепках, будто из кинохроники. А машины, некоторые из них и вовсе казались игрушечными, пузатые, гудящие, как чайник перед вскипанием. Они даже сигналят по-другому, поймал я себя на мысли. Да я действительно в самом настоящем прошлом, не на экскурсии. На углу я заметил киоск Союзпечати и свернул к нему. За стеклом, аккуратные ряды газет и журналов, разложенные с какой-то особенной любовью. Заголовки ровно, картинки сдержанные, не кричащие. Перед киоском стояла небольшая очередь. Я пристроился за пожилой женщиной с авоськой, полной картошки и лука, и вдруг поймал себя на странной мысли. Что-то не так, люди были другие, спокойные, открытые лица, неторопливые движения, никто не торопится, не дергается, никто не утыкается в экран, потому что никаких экранов и нет, ни одного смартфона, ни наушников, ни отрешенных лиц. «Вечернюю Москву, пожалуйста», — сказал я продавщице в синем халате, когда подошла моя очередь. «Держите, молодой человек». Женщина протянула газету. 2 копейки с вас. Я передал ей требуемое, и свежий номер перекочевал в мои руки. Принялся листать, и вот оно, то самое объявление в уголке. Набор в аэроклуб им. Чкалова, Тушино, ул. Свободы, 44. Прием документов до 15 сентября. Оглянулся, проверяя, нет ли за мной очереди, и, не увидев никого, снова нагнулся к окошку. Подскажите, пожалуйста, а как быстрее до Тушино добраться? Спросил я у продавщицы. От Белорусской на 12-м троллейбусе, ответила она с небольшой заминкой и продолжила разбирать стопку газет. Или от Сокола 6-м трамваем. Я поблагодарил ее, развернулся и пошел к метро. По дороге поймал себя на том, что невольно улыбаюсь. Ха, наверное, прохожие подумают, что дурачок. В моем бы времени так и подумали. Кто же идет по улице и просто так улыбается? А мне нравилось то, что я видел вокруг. У станции метро Краснопресненская я задержался на мгновение, вглядываясь в такой незнакомый, но до боли знакомый город. Никаких стеклянных гробов небоскребов, вместо них строгие, величественные сталинские высотки. Никаких кричащих билбордов, на фасадах административных зданий вывешены аккуратные агитационные плакаты. Да здравствует мирный труд. Коммунизм – это молодость мира. Даже звуки были другими. Вместо автомобильного рева – размеренный перезвон трамваев, вместо гудящих сирен, изредка свисток регулировщика на перекрестке. Спустился на Краснопресненскую. Станция показалась мне удивительно пустой после современного метро. Ни толп ожидающих, ни толп бегущих. Мрамор еще сверкает и не затерт. Приготовил медный пятак для прохода и встал в очередь к турникетам. Оказалось, что жетонов еще нет, нужно просто бросать в щелку монету. Рядом стояли разменные автоматы. Пересадка на Белорусской прошла легко, станция еще не перегружена пассажирами, как в будущем. Вышел на поверхность, сравнительно быстро нашел остановку. А вот и красно-желтый троллейбус с номером 12. Возле дверей я увидел кондуктора, женщину в форменной фуражке. подошел к ней и на всякий случай решил уточнить. «Здравствуйте, до Тушина доедем?» Она смерила меня быстрым профессиональным взглядом и ответила. «Доедем. Проходите, молодой человек, не задерживайте. 4 копейки с вас». Заплатив кондуктору, я устроился у окна. Троллейбус тронулся с места с характерным гудением. За окном стали проплывать знакомые места, но такие, какими я их давно не видел. По мере движения я наблюдал. Вместо будущих высоток, пустыри, на месте торговых центров, скверы с лавочками. Такая столица мне нравилась гораздо больше. Через 40 минут вышел на остановке улица Свободы, отыскал глазами указатель «Аэроклуб ДСАФ» и пошел в нужном направлении. Дорога пыльная, поэтому вскоре в носу начало свербеть и захотелось чихнуть. К счастью, впереди показалось скромное здание с флагом СССР на крыше. Я ускорил шаг и довольно быстро оказался внутри. Аэроклуб встретил меня тишиной и прохладой. На стене я практически сразу отыскал доску объявлений, а на ней тот самый список документов, ради которого я проделал весь этот путь. 1. Заявление. 2. Паспорт. 3. Аттестат. 4. Характеристика. 5. Медсправка формы 286. 6. Фото 3-4, 3 шате. 7. Автобиография. Отлично, выдохнул я. Достал блокнот, карандаш и стал аккуратно записывать перечень документов. Пока писал, боковым зрением уловил, как ко мне подходит пожилой мужчина в военной форме и заглядывает через плечо. «Не как в летчике собрался, сынок?» – спросил он с прищуром. «Да», – кивнул я, – «хочу». «Все хотят, но не у всех получается», – проговорил он и похлопал меня по плечу. «Удачи». Я лишь пожал плечами, но военного запомнил. «Наверное, инструктор ДСАФ». Закончив со списком, я вышел на улицу. Солнце уже постепенно клонилось к закату. «Как же здесь спокойно», – снова подумал я. «Нет бешеного ритма, нет цифровой зависимости. Хорошо, что хоть метро уже есть. И хорошо, что я попал в 1964 год». А не раньше. Снова сел в троллейбус и доехал до станции. Спустившись в метро на Белорусской, я купил вечернюю газету у бойкой продавщицы. Правда, от 30 августа 1964 года. На первой полосе статья о готовящемся запуске нового космического корабля «Восход». Интересно, такая информация обычно засекречивается. Но, видимо, это некий политический ход, чтобы показать идеологическим врагам свое место. Ну и похоже, об этом они и так уже выведали о предстоящем запуске. Мельком пробежав глазами текст, я свернул газету и зашагал к эскалатору. На платформе непривычно пусто после вечерних толп 2025 года. Прислонившись к колонне, я снова развернул газету. В углу заметил маленькое объявление. ВДНХ, павильон «Космос». Специальная экспозиция к предстоящему запуску. Уникальные экспонаты. Надо сходить, подумал я и вошел в прибывший вагон. Вышел из метро снова на Краснопресненское и залюбовался. Вечерний город выглядел особенно. Уличные фонари только начинали зажигаться, бросая теплые круги света на асфальт. Напротив выхода стоял старый газетный киоск, где уже пожилой продавец в клетчатой рубахе аккуратно раскладывал свежий тираж вечерней Москвы. Рядом, устроившись прямо на тротуаре, на ящике, сапожник чинил ботинки, ловко орудуя молотком. Запах кожи и гуталина смешивался с ароматом жареных пирожков из соседней палатки. Там женщина в белом фартуке торговала выпечкой. Шагая от метро к своему двору, я мысленно выстраивал план на завтра. С утра, зарядка, как у космонавтов, но пока без фанатизма. 20 отжиманий, 30 приседаний, упражнения на пресс. Потом пробежка, минимум 3 километра. Ноги сами несли меня по знакомой дороге, а я продолжал обдумывать план на завтрашний день. После завтрака отправлюсь сразу за документами. Сначала в поликлинику за новой справкой, потом в школу за характеристикой. Надо успеть до вечера, откладывать ни к чему. Я свернул на свою улицу, где жизнь кипела по-вечернему. Из открытых окон доносились голоса из радиоприемников. Телевизоры сейчас далеко не у всех. В одном из дворов школьники играли в выбивного пустой консервной банкой. Их звонкие крики «Я в домике» разносились по всей округе. У 5-го подъезда заседала компания пенсионеров. Двое играли в шахматы на лавочке, причем обходясь вместо привычных мне часов песочными, остальные оживленно обсуждали последние новости. Проходя мимо детской площадки, Я обратил внимание на необычную деталь. На турнике висела самодельная табличка. Соревнование на приз Юрия Гагарина. 1 сентября в 10:00. Кто-то из местных энтузиастов явно готовил спортивный праздник. На скамейке рядом лежала забытая кем-то книжка «Туманность Андромеды Ефремова» в уже несколько потрепанном переплете. Я машинально провел пальцем по обложке, вспоминая, как в детстве зачитывался этим романом в том, другом своем детстве. Именно в этот момент раздались первые взволнованные возгласы. «Спутник, спутник». Повернув голову, я увидел, как из окна третьего этажа в нашем доме высунулась какая-то женщина. Память моего нового тела отказалась выдать мне ее имя. Она махала руками и что-то кричала, показывая на небо. «Ребята, смотрите, вон там, над водонапорной башней, у детской площадки собралась небольшая толпа, человек 20, и все они смотрели на небо». Я тоже поднял голову и замер. На фоне темнеющего неба медленно двигалась яркая точка, оставляя за собой слабый след. «Спутник!» — крикнул какой-то мальчишка в красном галстуке. «Не может быть, слишком низко!» — возразил пожилой мужчина в кепке. «Да это же восход!» — воскликнула женщина с авоськой. «В газетах писали, что скоро новый запуск». Я прищурился, пытаясь разглядеть объект. Вдруг точка резко изменила траекторию, описала дугу и вспыхнула ярким огнем, рассыпаясь на несколько фрагментов. После этого во дворе воцарилась странная тишина на несколько секунд. Даже дети замолчали, уставившись в небо. Я заметил, как у старика-шахматиста дрогнула рука, и он нечаянно опрокинул песочные часы. На газету «Правда», где как раз была опубликована статья о предстоящих космических достижениях, ничто вернее не могло показать, что весь советский народ сейчас живет космосом. Каждый человек, а затем толпа загомонила. Бабушки перекрестились. Я же стоял, словно парализованный, вспоминая историю советской космонавтики. Что там было, в небе? В 1964 году действительно должен был состояться запуск «Восхода-1» с тремя космонавтами на борту. Правда, позже. Но что если что-то пошло не так? Внезапно со стороны улицы раздался рев мотоцикла. Через двор на полной скорости пронесся Урал с коляской, в которой сидели двое военных. За ним промчалась «Волга» с мигалкой. Они резко свернули в сторону Тушинского аэродрома. Возле третьего подъезда собралась группа молодежи. Они горячо спорили об американском шпионаже. Один из них, в очках с толстыми стеклами, уверенно заявлял: «Это точно не наш аппарат. У нас все запуски успешные». Его товарищ, перемазанный в машинном масле, видимо, только из гаража, возражал ему: «Да ладно тебе, Вась, может, просто метеозонд». Подходя к своему подъезду, я услышал, как из открытого окна кухни на первом этаже снова доносится знакомый голос диктора: «Левитан, сегодня в Советском Союзе произведен успешный запуск». И тут передачу резко выключили. Даже войдя в подъезд, я продолжал слышать обрывки разговоров через открытые двери квартир. На третьем этаже кто-то громко стучал кулаком по столу. «Я тебе говорю, это были испытания новой техники, а космонавтов там не было, я же думал о другом». Что это было на самом деле? Официально в октябре 1964 года все космические запуски прошли успешно. Но я-то знал, сколько аварий в советской космонавтике скрывали от народа. На душе стало тревожно. Если это действительно был аварийный спускаемый аппарат, значит, история, после моего попадания сюда, уже начала меняться. И мое появление здесь не просто случайность. Сжав в кармане блокнот со списком документов для аэроклуба, я перепрыгнул через две ступеньки. Теперь мне было яснее некуда, времени на подготовку почти нет. Космическая программа СССР – это всегда гонка, всегда борьба. И я должен быть готов в нее вступить как можно скорее. И кто знает, может быть, именно мне предстоит исправить то, что сломалось сегодня вечером. Главное – действовать по плану, мысленно сказал я сам себе. Завтра – первый день моей новой жизни. Сергея Громова, будущего космонавта, покорителя космоса.